и испытанный им прием простоты, прямоты, непосредственности, некоторой как бы незатейливости и даже ограниченности, был мобильно пущен в ход в течение всей первой половины Брюмера 1799 года и вполне удался. Будущие рабы считали своего будущего властелина случайным, удобным орудием. Они даже не скрывали своего отношения к нему. Он-то ведь знал, что истекают последние дни, когда люди еще могут с ним говорить как равные с равным, и он знал, как важно, чтобы они сами об этом пока не подозревали. Но, как и всегда, он и тут оставался главнокомандующим, дающим общую директиву начинающемуся делу. Так ловко и умело держал он себя в эти подготовительные недели, что не только армия, но и рабочие предместья посмотрели в первый момент на совершившееся, как на переворот слева, как на спасение республики от роялистов. Генерал Ван Демьер приехал из Египта, чтобы снова спасти республику. Вот как говорили, и вот какой легенды добивался Бонапарт и до, и после переворота. Государственный переворот, доставивший Бонапарту неограниченную власть, называется обыкновенно для краткости переворотом 18-го Брюмера, 9 ноября. Хотя на самом деле он был начат только 18-го, а решающее действие произошло на другой день, 19-го Брюмера, то есть 10 ноября 1799 года. Все дело было крайне облегчено тем, что не только два директора Псиеес и Роже Дюко были в игре, но третий, Гойе, и четвертый, Мулен, были совсем сбиты с толку и кругом обмануты пронырливым и хитрейшим Фуше, решившим заработать себе на готовящемся перевороте портфель министра полиции. Оставался Барас, который все еще льстил себя надеждой, что без него не обойдутся, и который решил придерживаться выжидательной тактики. В Совете 500, в Совете старейшин много влиятельных депутатов чуяли заговор. Некоторые даже знали о нем, наверное. Многие, точно ничего не зная, сочувствовали, полагая, что дело, скорее всего, сведется к персональным переменам. Роли были окончательно распределены лишь вечером накануне 18-го Брюмера. Дело началось с утра 18-го Брюмера. Утром с 6 часов дом Бонапарта и прилегающие улицы стали наполняться генералитетом и офицерством. Из парижского гарнизона к этому дню оказалось 7000 человек, на которых Бонапарту вполне можно было положиться, и около 1500 солдат особой стражи, охранявшие директорию и оба законодательных собрания, Совет 500 и Совет старейшин. Не было оснований предполагать, что и солдаты особой стражи воспротивятся Бонапарту с оружием в руках. И все-таки в высшей степени важно было замаскировать с самого начала истинный характер предприятия, не дать возможности якобинской, то есть левой части Совета 500, призвать в решающий миг солдат на защиту республики. Для этого все и было организовано так, что выходило, будто сами законодательные собрания призывают Бонапарта к власти. Собрав около себя 18-го Брюмера на рассвете тех генералов, на которых он мог особенно положиться, Мюрата и Леклера, женатых на его сестрах, Бернадота, Макдональда и несколько других, и много офицеров, пришедших по его приглашению, он их уведомил, что настал день, когда необходимо спасать республику. Генералы и офицеры вполне ручались за свои части. Около дома Бонапарта уже выстроились стройные колонны войск. Бонапарт ждал декрета, который его друзья и агенты пока проводили в наскоро созванном с утра Совете старейшин. Так как Совет старейшин был в значительной своей части представлен средней и крупной буржуазией, то здесь некий Корне, человек, преданный Бонапарту, заявил о страшном заговоре террористов, о близкой гибели республики от этих коршунов, готовых ее заклевать, и так далее. Эти туманные и пустозвонные фразы, ничего не конкретизируя, никого не называя, кончались предложением немедленно ватировать декрет